когда сына забрали в детский дом, несмотря на просьбу няни оставить ей ребенка, к которому она была привязана. Прасковья Ивановна участвовала в поисках Юры, стала первой увидевшей его полуживого в детском приемнике. Она же, предъявив письмо Ивана Гавриловича, буквально выцарапала больного мальчика оттуда. Но это было позже. А в июне 1937 года, то есть через 3 месяца после ареста Николая Ивановича, однажды, когда я сидела у постели Надежды Михайловны, а Иван Гаврилович все решал свои задачи, раздался звонок в дверь. «Это за мной», — сказала Надежда Михайловна и протянула руку к ящику ночного столика, чтобы взять яд, а я пошла открывать. У нас уже давно никто не бывал, кроме моей старой бабушки, но та предварительно звонила по телефону. Мать поддерживала нас материально, но по обоюдной договоренности мы друг к другу не ходили. Я берегла ее. И вдруг звонок в дверь. Вошел человек в форме с кожаной сумкой в руке. «Как бы повидать Анну Михайловну?» — произнес он подчеркнуто вежливо. «По-видимому, это вы», — я подтвердила. «Предъявите паспорт», — сказал он, пройдя в комнату. «Зачем же паспорт? Разве на слово вы мне не верите?» — спросила еще, ничего не подозревая. «Почему же? Верю, верю. Но такова формальность, я должен проверить это документально». Я заволновалась, почему-то решила, что мне сообщать что-то страшное о Николае Ивановиче. Скорее всего, он не выдержал мучений и скончался. У меня тряслись от волнения руки, когда я протянула паспорт. Сотрудник НКВД положил мой документ в сумку, больше я его не видела, и вытащил небольшую бумажку. Первое постановление обо мне, подписанное Ежовым. Мне предложено было выехать в один из 5 городов, по моему выбору, Актюбинск, Акмолинск, Астрахань, Семипалатинск, Оренбург. Срок оговорен не был. Решение о 5-летней ссылке было прислано потом. «Поезжайте в Астрахань», — посоветовал мне сотрудник НКВД. «Там Волга, там рыба, фрукты, арбузы. Великолепный город». «Никуда не поеду», — заявила я уверенным тоном. «Ни в Семипалатинск, ни в Астрахань. Дело Бухарина еще не решено, и вы не имеете права применять ко мне репрессивные меры». Я мотивировала свой отказ еще и тем, что за время следствия над Николаем Ивановичем я была настолько замучена и ослаблена, что не смогла бы забрать с собой годовалого сына. Пришедший посоветовал оставить мальчика в Москве, но я вовсе не желала расставаться с ребенком. Да и кто бы взял прокаженного ребенка, сына Бухарина? «Ну, это вы напрасно, напрасно так думаете, ребенок ни при чем». Однако в действительности и ребенок оказывался всегда виноватым. Отказываясь ехать в ссылку, я, конечно, великолепно понимала, что борьба моя неравна и бесполезна, но сдаваться без боя не хотелось. «Постановление, подписанное Ежовым», — напомнил сотрудник НКВД. «Мне безразлично, кем оно подписано. Вы меня можете выдворить отсюда только силой». Мне было предложено расписаться в том, что я ознакомилась с решением о моей ссылке. Я это сделала, а на обороте документа написала, что в ссылку ехать отказываюсь, и изложила причины. 2 дня меня никто не тревожил. Но я уже готовилась к отъезду, правда, скорее психологически, ибо вещей у меня было настолько мало, что особого времени на сборы не требовалось. Ценнейшую огромную библиотеку увезти не только в ссылку, но даже из Кремля в дом правительства я не могла, не только потому, что она не уместилась бы в той квартире, но и потому, что она была опечатана. Случайной собственностью оказалась обстановка кабинета Николая Ивановича. Однажды какая-то мебельная фабрика прислала ему гарнитур. Николай Иванович был возмущен столь дорогим подарком, поехал на фабрику и оплатил стоимость кабинета. Таким образом, в доме на набережной, кроме картин Николая Ивановича, которые я перевезла из Кремля, спасенного ничего не было.